«Предлагаю сделать привал», — сказала Дельфина, пока Мирина накладывала лечащее заклинание. «Мы уже 3 часа в пути и продвинулись», — она сверилась с картой. «Продвинулись только на 10-ю часть маршрута. Я думала, мы как минимум уже половину одолели. Это руины, а не чистое поле», — ответила на ее замешательство Нэнси. «Петляем, ищем обходы, сражаемся. Город хоть и не такой большой, но он был густо застроен». «Ум», — кивнула Мирина, причем непонятно чему, то ли соглашалась с воительницей, то ли была довольна результатом собственного лечения. «Кушать, да, перекусить было бы неплохо», — согласилась Нэнси. «Вот и я о чем», — чуть надулась Дельфина. В качестве места для лагеря они выбрали какое-то каменное строение, от которого осталась коробка первого этажа и половина стен с козырьком от второго, где девушки и расположились, подальше от земли. Она в последнее время не внушала им чувства безопасности. К счастью, хоть с обедом у них было просто, достали коробочки с готовыми перекусами из артефактных пространственных хранилищ в виде колец, которые им выдал буревестник. Вернее, бог-заказчик через буревестника. Но вообще, Андрей оказался удивительно щедр на снаряжение для экзамена, хотя Нэнси с Дельфиной изначально думали, что их выпнут едва ли не в одних платьях. Собственно, они были частично правы, визуально их действительно отправили в одной лишь одежде. Другое дело, что одежда состояла из высокотехнологичных бронекомбинезонов с дополнительными элементами бронирования у Нэнси и просто дизайнерскими украшениями у Дельфины и Мирины. И выдержать эти тонкие бесстыдные одежки могли весьма и весьма много, что и было продемонстрировано девушкам перед отправкой. Кроме того, шахта Рошен подарила юной Кроно артефактный пистолет, Антуанетта через ту же драконицу подогнала своему апостолу новый комплект боевых перчаток и сапог с усиленной проводимостью божественной энергии, а Мирине выдали тот самый жезл, после прочтения инструкции от которого она совершенно неподобающим образом запищала и повисла на шее вестника, что твердил какую-то мантру про легальных и нелегальных лоль. Ну и артефактные кольца забили всяким походным барахлом, вроде палаток, спальников, воды, еды, посуды, гигиенических средств и топлива для костров. «Я, конечно, не жалуюсь», — протянула Дельфина, доживав свою порцию и потягивая налитый из небольшого термоса чай. «Но для сложнейшего практического экзамена, на котором ваши жизни постоянно будут на волоске от смерти, а воля ломаться и закаляться до алмазной твердости – это все как-то слишком легко». Нэнси проглотила кусок какой-то рыбины и задумчиво постучала пальцем по боку пластикового контейнера. «Скорее всего, мисс Салая преувеличила», – решила она. «Либо самое сложное ожидает впереди, либо Андрей перестарался со снаряжением», – кивнула Дельфина, демонстративно оттянув ткань плотно облегающего ее будра комбинезона. «Серьезно, эта штука защищает лучше, чем зачарованные латные доспехи. Да и вопрос выживания от нехватки ресурсов не стоит. Все, действительно представляет угрозу. Это постоянные нападения местного зверья. Ум. Раздражают», — вставила свое мнение Мирина, тоже уже перешедшая к чаю. «Если ты хочешь более сложного испытания, то можешь потом попросить Андрея», — чуть улыбнулась Нэнси. «Уверена, он будет рад закинуть тебя голышом на какой-нибудь плавающий в океане айсберг. КХМ, не настолько же радикально, зато ты сразу начнешь ценить нормальную подготовку», — уже откровенно хихикнула Нэнси. «Эх, сколько проблем могли бы избежать мои соученики во время практики по боевым искусствам, если бы они следовали этому простому правилу. Достаточной подготовки к заданию не бывает. Соученики», — тут же заинтересовалась брюнетка. «Кстати, ты никогда не рассказывала подробностей о своей практике мастера Би. Там особо нечего рассказывать», — чуть поморщилась Нэнси. «Были, учились, большинство умерло. Все. Прости», — чуть съежилась Дельфина. «Не бери в голову», — махнула рукой Нэнси и залпом допила свой чай. «Кстати, Мирина, что ты еще знаешь, кроме поддержки?» «Все, понемногу», — пожала та плечами. «Заклинания и приемы, базовые. Что-то из продвинутого, иногда, ситуативно, буду применять». «Хорошо, а?» — протянула Дельфина и убрала свою посуду обратно в кольцо. 5 минут посидим и в путь, угу, хайрррррр, ты там что, уснул? А, что? Я тряхнул головой, пытаясь удержать сбегающее сознание. Не сплю, я не сплю, просто чутко прикимарил и храпел на всю комнату наблюдения. Скептически выгнула бровку зеленая. Я не храплю, — возмутился на эти грязные инсинуации. Еще как храпишь, — фыркнула Деска. Не всегда, правда, и обычно хватает хорошего удара по горлу, чтобы перестал. Проверено. И когда же это ты проверяла? Прищурился я на ушастую, одновременно припоминая, когда в последний раз просыпался от чувства удушья и с болящим горлом. С последним, не помню, но скорее всего это из-за сильной регенерации. А вот удушье у меня иногда бывает, причем когда рядом спит Даська или Лила. Но последнее по другой причине, она любит мне грудью на лицо ложиться. «Ты безнадежен», вздохнула тем временем зеленая и повернулась к мисс Жазиль. «Как они справляются?» «В пределах нормы», пожала та плечами. «Не скажу, что девочки прям блистают, но никаких откровенных провалов или ошибок у них не было. Можно сказать, что испытания они проходят стабильно. И это самое важное для ведьмы – стабильность силы, а не личный героизм. Потому что героизм – это провал подготовки», – рассмеялся я. «Чаще всего именно так», – грустно улыбнулась ведьма. «Ты – герой с большой буквы», – утешительно похлопала меня по плечу Даська. «Мелкая», – посмотрел я на жену, – «свали куда-нибудь и отдай Жазиль трусы». Не оскалилась та, натягивая означенный предмет гардероба на голову и растворяясь в воздухе. «Моя прелесть, Голум, Голум». Зеленая потерла переносицу, глядя на это безобразие. «Из всех интересных вещей в той книге, она извлекла только это», — печально сообщила Дарканица. «Ну, она хотя бы ее прочитала», — пожал я плечами. Дальнейший путь девушек не был прост и легок, но и смертельно опасным его тоже назвать было нельзя. «Пожалуй, те подземные черви были самими их страшными противниками, а остальные, в большинстве своем на руинах обитали всякие птицы, ящеры и собаки, а еще нежить, много нежити, которую даже не заметишь поначалу». «Слева», — коротко сказала Мирина, когда они проходили по заросшей невысокими деревьями улице, «скелеты, трое». Сразу после предупреждения блондинки из окна полуразвалившегося дома выпрыгнула тройка костяков, на которых болтались остатки какой-то одежды из иссохшейся плоти. Весьма неаппетитное зрелище, от которого Дельфина невольно поморщилась и разрядила пистолет в голову ближайшей нежити, разорвав ту на куски. Второго неупокоенного разметала на части простым ударом латной перчатки, а третий рассыпался на отдельные косточки сам, попав под поток выпущенного Мириной света. «С каждым разом это становится все легче и легче», — вздохнула мисс Крона. «В этом и смысл такого экзамена», — пожала плечами Нэнси, задумчиво глядя на небо. «Скоро закат, нужно найти место под ночлег, желательно защищенное. Мало ли что тут ночью бродит». «Ум», — кивнула Мирина. «Много странных, чувствую. Пока спят, под землей, в руинах, в лесу, под водой, но начинают шевелиться, жутко, особенно под водой. У тебя настолько далеко достает сенсорика», — удивилась Дельфина. «Обычно нет», — покачала та головой, — «но громкие». «Что-то мне это объяснение не нравится», — передернула плечами брюнетка. «Тогда тем более нужно останавливаться и окапываться», — кивнула Нэнси. «Пошли, вроде там что-то подходящее». Глава 36. Ночь опустилась очень резко. Вот вроде бы было еще светло и местное светило, одинокая и весьма непривычная для жителей мира с двойной звездой, только-только закатилась за горизонт, как небо почернело и округа погрузилась во тьму. «Я не знаю законов этого мира, но мне одной кажется такое неестественным», — спросила Дельфина, нервно перебирая кристаллы с призывами. «Ум», — кивнула Мирина и мрачно выглянула в окно. «Тут есть зловещее». «Не нагоняйте панику», — вздохнула Нэнси. «Отдыхайте, я первая на дежурстве». Расположились девушки на чердаке одного из наиболее уцелевших домов. Этот был полностью сделан из какого-то долговечного аналога бетона, имел три этажа и треугольную крышу с небольшим чердаком. Дом по внешней стене порос какими-то лианами и вьюнками, а на первом этаже, где порядочно налетело земли, росли натуральные грибные джунгли. Второй и третий этажи были более-менее чистыми, а с чердака перед заселением троица студенток выкинула десяток тварей, похожих на огромных летучих мышей с хоботками вместо пастей. Твари были откровенно мерзкие на вид, но не особо опасные, и их трупы Нэнси связала в один клубок и могучим пинком отправила подальше, чтобы не привлекать запахом окрестных хищников. Чердак они выбрали еще за то, что там было всего два небольших обзорных окошка, через которые мало кто мог к ним пролезть, а также два выхода, на третий этаж и на крышу. Раньше эти выходы прикрывали какие-то крышки, но за прошедшие годы те просто сгнили. К счастью, Мирина смогла магией нарастить тонкие бетонные пробки на проходах. Не слишком надежно, зато незаметно, а в случае необходимости Нэнси проломит эту преграду одним пинком. Наблюдая за тем, как ее уставшие за день подруги поели и отрубились в спальниках прямо в одежде, никто не решился переодеваться в пижамы в таких условиях, Нэнси вздохнула и прислушалась к ночным руинам, и они определенно были полны жизни, буквально бурлили ею. Что-то где-то выло, кто-то кого-то драл, кто-то кого-то жрал, судя по хрусту костей и треску мяса, а вдалеке слышался особенно сильный и очень неритмичный плеск волн. Это явно не обычный прибой, а что-то либо большое, либо просто многочисленное вылезало из воды. И слыша все это, Нэнси не знала, радоваться ли ее обострившемуся благодаря апостольству слуху и восприятию мира, либо печалиться, ибо ей явно было бы спокойно даже без половины этих знаний, особенно без последнего. Она совершенно точно не желала узнавать, что там обитает в местном море. Однако, несмотря на всю творящуюся вокруг вакханалию, у их небольшого отряда дела шли на удивление спокойно. Никто не лез к окошкам, не ломился внутрь дома и не лазил по крыше. Хотя пару раз она слышала звуки шагов и волочения под стенами постройки, но ночные звери не останавливались и шли дальше. Сама того не заметив, Нэнси начала потихоньку погружаться в размышления о своей жизни и событиях последних месяцев, и поймала себя на том, что воспринимает все происходящее как данность, как рутину. Путешествие в другой мир, кишащий странными агрессивными тварями по заказу какого-то незнакомого бога в качестве практического экзамена для досрочного окончания курса, ПФ, ничего особенного. Спарринг со странным типом, способным по пьяни разрушить их мир, да каждый день так делаю. Охота на клан свирепых кровососов в опаснейшем лесу планеты на пару с монашкой, вампиром-аристой и безумной крылатой блондинкой, а это же ж была моя первая практика. Общение с богиней-воительницей, повелевающей ордами насекомоподобных монстров и лекции по апостольской магии от ее подруги, божественной паучихи, вполне может быть ровесницей их двойной звезды, как минимум раз в неделю во снах, периодически во время медитации 3 раза в реальности. Если так посмотреть, то моя жизнь становится очень и очень странной, пробормотала юная ведьма, откинувшись затылком на холодную бетонную стену. Через несколько часов размышления и просто медитации на звуки ночной природы, она разбудила дельфину и спокойно легла спать, чтобы попасть в цепкие лапки одной стальной королевы. А тем временем юная мисс Крона призвала 3 щитоносцев и рыцаря, разместила их по углам чердака, достала жестяную банку с кофе, нажала на неприметную кнопку для подогрева содержимого и начала неспешно потягивать горячий напиток, закусывая его печеньками. Да, подобные запахи были довольно демаскирующими и так явно не стоило делать, но, если что-то нельзя, но очень хочется, то можно, тихо фыркнула девушка, вспомнив одну из присказок буревестника. Вот уж поистине личность с дурным влиянием. Всего пару месяцев общения и мы уже носим эту обтягивающую срамоту, едим как какие-то варвары и совершенно не против, чтобы на нашем сном наблюдал какой-то мужчина. Того и гляди, еще через годик я буду ругаться как портовый грузчик, пить, курить и отпускать пошлые шуточки первокурсницам. Хотя нет, это уже перебор, она задумчиво отхлебнула еще напитка. Да, точно перебор. Максимум буду ругаться и пошло шутить над юными и наивными девами, хе-хе. Закончив с кофе, печеньем и самоиронией, брюнетка со вздохом достала блокнотик, карандаш и начала делать набросок новой арии призыва. Пусть она и стала более углубленно изучать Малифику, приняв наследие своего отца и его род, но это совсем не уменьшило ее желание пойти по стопам матери и стать искусным магом-призывателем. Кстати, можно будет завтра опробовать в бою краткий призыв, пробормотала она себе под нос. Интересно, что откликнется. Оставшееся время молодая ведьмочка так и просидела, сочиняя новые арии как для фундаментального, так и краткого одноразового призыва. Ведь даже малейшее изменение в стихе может призвать радикально иную сущность. Третьей на пост заступила Мирина, которая после побудки 5 минут совершенно по-детски терла глазки, смотрела на дельфину сонно потерянным взглядом и никак не могла осознать, где она, что она тут делает и, кажется, вообще кто, собственно, она такая. Впрочем, умывание холодной водой из фляжки и сунутая в руки кружка горячего шоколада быстро привели ее в адекватное состояние, и дельфина, убедившись, что напарница окончательно проснулась, сама отправилась досыпать. Мирина же допила шоколад, села в уголке, создала между пальчиками крохотный светляк и принялась спокойно читать стащенную из библиотеки Академии книжку. Нет, она ничего не крала хотя бы потому, что потом обязательно вернет, но, скажем так, выносить тома такого толка за пределы читального зала точно не поощрялось администрацией. Вот только маленькая миленькая девочка с факультета белой магии искренне не понимала, Что такого опасного может быть в книжке по черной некромантии? Она же не будет практиковать детские жертвоприношения или человеческие гекатомбы для фокусировки астральных проклятий континентального уровня. Это просто для общего развития и ну интересно же, что она читает. Схватилась за сердце мисс Салэ, глядя на голограмму Мирину, что сосредоточенно изучала буковки и рисуночки, выведенные козлиной кровью на пергаменте из человечьей кожи. Кто ее вообще в эту секцию библиотеки пустил? Не знал, что у вас есть такие книжечки. Задумчиво постучал буревестник пальцем по подлокотнику. Нужно будет заняться более тщательным изучением библиотечного фонда. Ты же не собираешь подобное практиковать? С каким-то даже суеверным ужасом посмотрела на него Жазиль. Нет, кончено, фыркнул Андрей. Если я захочу устроить пиздец всему живому, то просто скину на них заряженное копье, или Ильсафора, или спущу с поводка на ксейфив. Ага, ухмыльнулась Даська. Первая будет жрать тела, а вторая – разум. Так, все, тряхнула головой Жазиль и нервно прикусила ноготь на большом пальце. Когда вернусь, нужно будет серьезно обсудить этот вопрос с директором. Если Шерман не в курсе, какие книжки для легкого чтения таскает одна из ее лучших учениц, то это конкретный такой залет, закончил за замявшейся преподавательницей буревестник. Или диверсия. Я ставлю на диверсию, оскалилась зеленая. Выдвинулись девушки через пару часов после рассвета, когда все ночные хищники окончательно расползлись по норам и успокоились. Ну, почти все. Эта штука реально? Тихо спросила Дельфина, вместе с подругами выглядывая из-за угла здания. Да, шокированно протянула Нэнси. Ум, закивала Мирина. Троица очень удачно попала на перекресток, где одна из улиц спускалась с холмов прямо к пирсам, и из-за высоты их нынешнего расположения и относительно малых разрушений зданий девушкам открывался прекрасный вид на море и на здоровенную тварь, решившую вздремнуть на мелководье под теплыми лучами солнышка. Больше всего монстр напоминал титанических размеров темно-серого ящера с мощными задними лапами, довольно развитыми передними, двойным костяным гребнем вдоль хребта и массивными челюстями. Из-за расстояния девушкам было сложно точно определить размеры ящера, но навскидку Нэнси назвала бы никак не меньше 500 метров в длину. То, что от монстра отчетливо ощущалась магия даже на такой дистанции, говорило о его магической природе и просто недосягаемом для обычных смертных резерве маны. В общем, три юных ведьмочек никаким образом не хотели бы столкнуться с гигантом вблизи. Это был явно не их уровень. Страшно подумать, какие тут твари по ночам бродят, поежилась мисс Скрона. Это да, протянула Нэнси и встрепенулась. Поэтому предлагаю не задерживаться и продвигаться к цели. Завтра к обеду мы должны получить артефакт, а потом еще два дня на обратный путь. Чем меньше ночевок в этом месте, тем ниже шансы встретить какое-нибудь существо. Я думала, адепты Стальной Королевы должны быть более смелыми, немножко нервно хмыкнула Дельфина. Смелость и безрассудство – разные вещи, пожала плечами воительница. Как говорит одна наша чешуйчатая знакомая, когда слабоумие порождает отвагу, это нормально, а вот когда отвага порождает слабоумие, это уже диагноз. Это она про Андрея или Фиф? Даже заинтересовалась Дельфина. Про обоих, печально вздохнула Нэнси, и еще нескольких их общих знакомых. Разговор затух, и троица, осторожно перебравшись через открытую улицу, потихоньку двинулась дальше. Второй день пути, несмотря на утреннее зрелище, не оказался чем-то более сложным, чем первый. Все те же руины, все те же монстры. Хотя нет, последние явно прибавили в разнообразии, а появление хищных растений чуть не стоило Дельфине жизни. Она проходила слишком близко в обычной и ничем не примечательной стене, обросшей темно-зеленым лишайником, когда из-под растительного покрова на нее бросились тонкие нити, покрытые липкой жгучей кислотой. Спасли девушку только прочность бронекомбинезона, да Мирина, которая с перепугу шарахнула по хищному кустику натуральным огненным шаром, а потом долго краснела под благодарными, но такие ехидными взглядами напарниц. Просто огненный шар. Это не самое практичное заклинание, можно даже сказать, очень непрактичное. Долгий каст, медленный полет снаряда, низкая относительная простота блокировки и слишком большое потребление энергии. Если у пользователя заклинания нет какой-то особенной предрасположенности к огненной стихии или улучшенной версии заклинания, то обычно огненный шар является просто способом выпендриться перед несведущими людьми, или покрасоваться на публике, или поиграться с магией. И если ведьма на внезапную угрозу рефлекторно отвечает чем-то настолько непрактичным и эффектным, то это многое говорит о ее играх в свободное время. Ум, не будем об этом, давайте, отчаянно краснея, все же попросила первокурсниц платиновая блондинка. Две женщины сидели за угловым столиком в небольшом баре для своих и с крайней задумчивостью смотрели друг на друга, потягивая из довольно больших кружек утренний кофе. Обе были молоды, имели длинные волосы и крайне уставший вид, словно не спали уже пару суток. Одна была огненно-рыжей и зеленоглазой, носила походную рясу служительницы церкви и при себе имела небольшой чемоданчик со священной символикой. Вторая обладала волосами странного зеленовато-бирюзового цвета, уложенными в два мудренных мышиных ушка и фиолетовыми с серебристым отливом глазами. А еще красавица могла похвастаться бледной кожей, чуть выступающими из-под верхней губы клычками и строгим аристократическим нарядом. Впрочем, долго одни они не сидели, и вскоре к их столику подошел высокий, около 2 метров, статный мужчина лет 40 с коротким ежиком рыжих волос, легкой щетиной на плоском лице с приплюснутым мясистым носом и в квадратных массивных очках. Он с улыбкой обвел взглядом напрягшихся девушек и дружелюбно улыбнулся, и плевать, что от дружелюбия в этой улыбке матерые грешники обычно сами каются и бегут в далекие монастыри быстрее собственного визга. Отец Шварц, поприветствовала инквизитора представительница рода Волкихер. Зачем же так официально? Присел мужчина к ним за стол. Можно просто Томас, дорогая Селеста. Ну как вы тут, еще друг друга не загрызли? Мрачно буркнула монашка. Уже прогресс. Улыбка мужчины перешла в откровенный оскал. У меня для вас, дорогие, будет задание. У-у-у-у, абсолютно синхронно протянули девушки и бескультурно ткнулись лбами в стол. Какое взаимопонимание, тихо посмеялся инквизитор. И это вы еще не знаете, что именно предстоит сделать. Но я дам вам подсказку. Не так давно вы двое работали с одним молодым человеком и двумя его подопечными из Академии Вингела. А нет, простонал Ариме. Нет, нет, нет, нет. И до меня дошла информация, что вскоре они отправятся на острова. Может в отшельники уйти на 10 лет? Задумчиво спросила Селеста у потолка. Глава 37. Троица юных ведьмочек расположилась на небольшой привал на 2-м этаже очередного полуразвалившегося дома, предварительно зачистив его от стаи каких-то мелких, но очень агрессивных и явно хищных обезьян. И пустушки твари остались на 1-м этаже, и вряд ли уже подтягивающиеся падальщики полезут к маленькому и очень зубастому отряду, но все равно дольше необходимого они в данных развалинах оставаться не хотели. Сюда же они залезли по 3 причинам. Во-первых, остальные руины все равно кем-нибудь да заняты, так что драка случилась бы в любом случае. Во-вторых, именно отсюда открывался лучший вид на их цель. И в-третьих, небольшой перекус и отдых перед финальным рывком им был все же необходим. Как думаете, чем это было раньше? Задумчиво спросила Дельфина, осматривая стоящие через дорогу руины широкого 5-этажного дома. На жилый дом не похоже, пожала плечами Нэнси. Жилые с обоих сторон от него, а тут слишком вычурно. Даже спустя столько лет заметно элитарность, подсказала Мирина. Ум, красивое здание, было. Руины, в которых должен был находиться нужный им артефакт, действительно сохранили остатки красоты и лоска. Широкие ступеньки к не менее широкому входу, каменные колонны, поддерживающие козырек над дверным проемом, многочисленные широкие окна с кое-где сохранившимися остатками витражей, проглядывающий сквозь слои грязи, мха и лиан белый узорчатый камень стен. «Надеюсь, это арсенал», — мечтательно протянула Нэнси. «Да там сгнило бы все давно», — покачала головой Дельфина. «Есть чары», — возразила ей Мирин. «Библиотека бы была лучше. Ты все равно ничего не расшифруешь», — посмотрела на нее мисс Крона. «Вряд ли тут тот же язык, что и у нас. Андрей, попрошу перевести», — пожала плечиками маленькая блондинка. «Давайте сначала все же добудем артефакт, а уже потом будем смотреть, что еще можно взять», — хлопнула Нэнси подруг по плечам ладонями, отчего те синхронно присели и поморщились. Закончив с отдыхом и перекусом, девушки выбрались прямо через пустующую оконную раму, минуя 1-й этаж, а там несколько коротких перебежек, во время которых Дельфина подстрелила попытавшуюся спикировать на них странную птицу, а Нэнси пинком оторвала голову волкоподобной твари, выскочившей из-за угла. И вот троица девиц уже осторожно проникают в здание через центральный вход. Главный зал, в который они попали, был очень просторным, но когда-то явно красиво оформленным, о чем свидетельствовали остатки барельефов на стенах и красивые резные колонны, подпирающие потолок. Вот только за годы запустения тут все покрылось пылью и грязью, а местами заросло вьюном и кустарниками. «Не хищные, хорошо», — осмотрев всю растительность, сообщила подругам Мирина. «Это точно», — передернула плечиками Дельфина. Ей очень не понравился липкий сок одной огромной росянки, в которую ведьмочка угодила вчерашним вечером. «Артефакт», — тем временем продолжила маленькая блондинка, — «нашла, вроде бы, внизу, в подвале», — задумчиво посмотрела под ноги Нэнси. «Ищем проход или пробиваем?» «Ищем, конечно», — тут же возмутилась Дельфина. «Здание и так старое и хрупкое. Если ты сейчас начнешь что-то тут ломать, то оно же нам на головы рухнет». Решительно кивнула Мирина, которой такая перспектива тоже не нравилась. «Сюда. Вот только первой ей идти никто не дал, ибо белый маг – это тыл». Так что, придержав маленькую напарницу за плечо, мисс Скрона выпустила двух щитоносцев, а потом уже двинулась сама, ведомая указующим пыхтением немного недовольной Делькаста. Нэнси выступала замыкающим. Местные монстры любят атаковать с тыла, а если что-то попытается налететь на них спереди в обход щитоносцев Дельфины, воительница вполне успеет прыгнуть и перехватить противника. Однако было тихо. Пока они не подошли до спуска в подвал, что представлял собой дверной проем в стене и уходящую вниз бетонную лестницу, чье окончание терялось во мраке. «Мне одной кажется, что там нас попытаются сожрать», — тихо спросила Дельфина. Кивнула Мирина. «Определенно, хоть я никого не чувствую, но попытаются. Могу поставить на это своего страуса», — с самым серьезным видом подтвердила Нэнси. «Эф», не удержавшись, улыбнулась мисс Скрона. «Бедняга ведь, он так хотел пойти с нами, но коварный буревестник раскрыл его хитрый план». «Угу», — улыбнулась воительница. «Самоубийца местных хтонических тварей и уничтожить перспективный мир ему никто не даст». Это была практически дословная цитата, сказанная Андреем, и несла она еще одну немаловажную для студенток информацию: в этом мире действительно есть хтонические монстры, которые могли угробить их бессмертного суицидального страуса. «Идем», — в этот раз первой двинулась Нэнси, увлекая за собой их крохотный отряд. «Шлемы разложите в режим ночного видения». Дельфина и Мирина переглянулись и потушили уже почти готовые заклинания светляка. Небольшая инерция мышления магов — решать задачи с помощью магии. Нэнси, будучи большую часть жизни бойцом, была более свободна от этого недуга, так что первая разложила спрятанный в воротник брони шлем, где умный компьютер тут же настроил датчики, разгоняя почти кромешную тьму. Ибо зачем демаскироваться, если можно обойтись и так? Ну а если там вдруг будут чувствительные к свету твари, то Мирина это почувствует и применит соответствующие чары. Спуск был недолгим, зато весьма гнетущим, и привел отряд в крохотную бетонную комнатку, откуда в разные стороны вело три дверных проема с остатками давно сгнивших дверей. «В восприятии мелькнуло что-то», — напряженно сказала Мирина по внутренней связи. «В проходе, левом. Будем кричать, кто тут?» — нервно поинтересовалась Дельфина. «Или разделимся?» Не надо было Андрею приносить те фильмы. Нэнси удрученно вздохнула. «Ой, да брось». Дельфину от обстановки слегка потряхивало, отчего она крутила головой вокруг и практически не следила за тем, что говорит. «А кто кричала на весь зал «не лезь, оно тебя сожрет»? Между прочим, ты рядом кричала «не лезь, оно тебя отхинымымымым». Теперь справа, маленькая блондиночка почти не обращала на лишнюю информацию из уст шатенки, которой пыталась закрыть ротик брюнетка, а лишь фиксировала движение. «Нет составляющей, физической, магия, только у-у-у-у». Протек по подземному этажу протяжный леденящий вой, мгновенно вернувший девушкам боевой настрой. «Двинули», — коротко скомандовала Нэнси. «Слабоумие и отвага», — тихо пробормотала Дельфина, прикрывая их тылы своими щитоносцами. «Прямо», — задала направление ощущавшая присутствие артефакта Мирине. «Раньше этот подвал явно использовался как складское помещение, потому что помимо торчащих из стен и потолка труб тут по углам валялись остатки какой-то мебели, картин и документов. Однако все было настолько повреждено временем, сыростью и разной живностью, что плохо поддавалось опознанию, не то что использованию. Следующие три комнаты и коридор, что миновали юные ведьмы, ничего примечательного не содержали. Однако периодическое мельтешение чего-то на краю зрения и жутковатые завывания из глубин подвала совершенно не способствовали расслаблению. И, наконец, при входе в одну из комнат на Нэнси сбоку резко кинулась серая тень, похожая на обтрепанное покрывало. Девушка среагировала ровно так, как ее учили при таких случаях: сначала бей, а потом спрашивай. Вот она и ударила. кулаком, с выбросом солидной такой порции сырой маны своей покровительницы. Реальность от такого перекрутила, и сам воздух перед неизвестной тварью со скрипом и воем сменил свойства на концептуальном уровне, став острым и твердым, и нападающую тварь буквально нарезала на лоскутки воздухом. «Здорово», — нервно хмыкнула дельфина, глядя на серые кусочки, что испарялись, не долетев до земли. «Еще бы понять, что это было и было ли это главной угрозой». «Нет», — коротко ответила блондинка. «Много их приближаются справа». Нэнси тут же повернулась лицом к угрозе, в то время как дельфина больше косилась в противоположном направлении, закономерно ожидая удара в спину отряду. Вот только все было не настолько плохо, как предполагала паранойя мисс Скрона. На них действительно вылетела толпа странных штук, что-то вроде завывающих летающих тряпок, причем нематериальных и неуязвимых для физического воздействия, но вот магией они вполне себе легко убивались, ибо по прочности были как тряпочки. Большую часть тварей покрошила Нэнси, которая встретила налетевшую стаю в лобовую. Правда, в этот раз она не стала тратиться на концептуальные атаки, а просто окутала кулаки едва заметной дымкой, в которой смешала собственную ману и божествую, чего было достаточно. Мирина тем временем прикрывала напарницу, периодически постреливая лучами света в просачивающихся мимо нее тварей, а дельфина следила за тылом, сбив сгустками проклятой энергии десяток тряпочек, что действительно попытались зайти им за спину. Это было как-то легко, немного разочарованно констатировала мисс Скрона по окончанию скоротечной схватки. «КМ», — кивнула блондиночка, — «одна стая, вокруг пять, минимум, к нам не приближаются, мощная аура, впереди». Минуту подождав, пока Нэнси немного отдохнет, троица двинулась дальше. Вот только чем глубже они заходили, тем мрачнее вокруг становилось. Тьма сгущалась и словно сдавливала тела, на грани слуха все отчетливее слышался какой-то двоящийся шепот. По поверхности стен и пола начали появляться багровые светящиеся прожилки, а в воздухе отчетливо запахло кровью. И вот за очередным поворотом они без какого-либо перехода оказались прямо посередине зала, хотя даже в него не входили. Вокруг летали светящиеся во тьме красные шарики, пол и стены были разрисованы странными геометрическими узорами, а в паре метрах от них на корточках сидело и скалилось странное существо, полностью черное, даже через оптику приборов их шлемов, с вытянутыми непропорциональными конечностями и головой, широченной пастью с белоснежными клыками и алыми светящимися глазами. «Какие мушки ко мне залетели!» — раздался в головах девушек шипящий голос. Впрочем, хоть что-то еще сказать или сделать существо не успело, как и напугать кого-то. Позади этого ходячего кошмара открылось искривление в пространстве, и через него просунулась рука. Черная когтистая лапища с огромными алыми когтями, светящимися прожилками и гневно сощуренным красным глазом на тыльной стороне ладони. Лапа источала силу настолько мощную, что по реальности пошли волны невидимых, но четко ощутимых возмущений, словно та пыталась исторгнуть из себя слишком тяжелый по мощи объект. И вот этот вот кошмар лег прямо на макушку замершего черного существа, что с первобытным ужасом уставился на прижавшиеся к его морде алые когти. «Скажи мне, суицидник», — раздался из искажения очень знакомый девушкам голос. «Ты же видел на вон той броненяшке метки? Так какого хуя полез? Тварь как-то сжалась и затравленно закрутила глазами. «Вот я сейчас с тобой и сделаю», — прозвучало мрачное обещание. «Помогите», — только и успел пискнуть монстр, как его затянуло в искажение пространства, и все вокруг успокоилось. Тишина, темнота и никаких странных спецэффектов. Девушки вновь оказались во вполне обычном подвале. «И что это было?» — нервно спросила дельфина. «Видимо, на нас попытался напасть кто-то не нашей весовой категории», — поежилась Нэнси, которая благодаря своему восприятию апостола увидела намного больше подруг. И Андрей решил объяснить ему, насколько тот был неправ. «Ум», — кивнула Мирина. «Вперед!» Напарницы про ее заикание предпочли ничего не говорить, просто потому что сами недалеко ушли от состояния блондинки. В просторном зале сидело четверо: Андрей, Чешуйка, Жазели и непонятное черное существо. Последнее сейчас совершенно не напоминало то воплощение пафосного ужаса, коим предстало перед подопечными буревестника, а скорее походило на затравленного ботаника, которого за школой окружала группа гопоты. Тварюшка сжалась, нервно перебирала пальчиками и бегала взглядом по округе, словно в поисках пути побега. К сожалению, сбежать в реальности от буревестника, который был в легкой форме коси и монстрик, не мог, а нырнуть в тень ему не давали скалящиеся на той стороне тукутура с группой поддержки из Ясасайха и Мордочки, которые очень уж неоднозначно облизывались на его задницу. «Итак, болезный», — мило улыбнулся Андрей. «Что-то вы можете сказать в свое оправдание, я не знал», — прозвучало откровенно жалко и жалобно. «Я больше не буду». «Ну, конечно, ты не будешь», — покивал буревестник, доставая копье, от вида и ауры которого бедная тварюшка съежилась еще больше. «Вот насажу тебя жопой на гейбол, ты точно больше не будешь». «Эх», — печально вздохнула зеленая. «Андрей, ну зачем же так сразу? Может, он действительно просто дурачок подслеповатый, ну не увидел меток, с кем не бывает. И что, просто так эту сучку теперь простить и отпустить?» — фыркнула буревестник. «Ну нет, он мне за перепуганных подопечных и едва не сорванный экзамен заплатит. Еще как заплатит, до кровавого разрыва задницы. Конечно, конечно, он заплатит», — покивала зеленая и по-доброму улыбнулась монстрику, который уже начал впадать в откровенную панику и готовится отправиться на встречу с матерью не самым быстрым и приятным образом. «Можно сказать, что отработает. Так ведь, миленький, конечно отработаю». Тут же ухватился за соломинку монстрик. «Че что надо сделать, только скажите». «Хэймэм». Зеленая показательно задумалась, а потом достала откуда-то листок контракта и хорошую стопочку из сотни листочком дополнений. «На вот, ознакомься и подпиши». «А что там?» Тварюшка боязливо покосилась на отложенную в сторонку стопочку. «Да ничего особенного. Альтернатива у тебя все равно одна», — помахала ручкой драконица. А буревестник для убедительности улыбнулся и помахал копьем. «А так поработаешь на нашу милую Нэнси до того, как она отправится к бездне, и свободен». «Уум», — грустно вздохнул бедняга и шлепнул лапой на листок, ставя свою энергетическую подпись, которую тут же радостно заверила сама мать монстров. Андрей же с радостным оскалом довольно потер руки, настолько разумные твари бездны попадались так редко, что были скорее исключением, чем правилом. Пожалуй, он только на Кси, да Тайшу с Тайшедисом и мог вспомнить, остальные все же не дотягивали. Даже Исасайх, насколько бы разумным ни казался, был больше животным с сильно развитым интеллектом и дальше своей основной задачи, сбора душ, миром вокруг не интересовался, хотя в последнее время он все же начал развиваться под давлением обстоятельств. Ну а тут ему буквально само в руки привалило это существо, да еще и добровольно подписалось на, буквально, вечное и абсолютное рабство у Нэнси. Все же его подопечной нужен хоть какой-то нормальный призыв, а не буревестник со страусом-суицидником. А сидящая рядом и наблюдавшая этот цирк Жазиль тихонько обтекала и уже мысленно представляла глубину той зад пятой точки, которая начнется в Академии среди вообще, когда мисс Сейл продемонстрирует свой третий постоянный призыв. Ибо 1. Случайность, 2. Совпадение, а 3. Уже закономерность. И 3 разумных монстра бездны, а Андрей ведь по этой классификации проходит, хоть и с оговорками, запредельной для их маленького скромного мира силой, уже были однозначной заявкой на звание сильнейшей ведьмы-призывательницы в ее поколении, столетии, возможно, в истории. Глава 38. Гру-ру-ру-ру-ру. От рева титанического монстра дрожала земля и обваливались останки зданий, разбегались по углам и норам мелкие ночные хищники и спешно улетали крылатые твари. А еще от этой беснующейся игуаны переростка тихонько уползала троица ведьмочек-студенточек. «Промаршируем ночью, да», — ворчала дельфина. «Тут совсем чуть-чуть осталось, да, самое страшное уже позади, да». «Мисс Сейл, КХМ», — краснеющая от стыда шатенка только вздохнула и продолжила перебирать руками. Сказать ей было нечего, потому как именно из-за ее поспешности они сейчас оказались в этой ситуации. Когда в том подвале Андрей забрал черного гуманоида, дальнейший путь до артефакта прошел без осложнений, если не считать за таковые еще две атаки стаи тряпочек. Сам же артефакт не впечатлил. Как был непонятной шуткой на фотографии, так ей и остался. Так что, засунув цель их похода практики в пространственный артефакт, троица девиц отправилась в обратную дорогу, которая шла без особых проблем до самого последнего дня, когда Нэнси убедила напарниц не останавливаться на ночь, а продолжить идти, потому как до точки эвакуации им оставалось всего несколько часов. И в итоге они влипли, когда выбравшийся из моря титанический ящер начал орать дурнина и крушить округу. «Но, если бы мы остались», — негромко сказала Мирина, — «могли бы попасть под удар». «Эх», — вздохнула брюнетка, беря себя в руки. «Тоже верно. Не факт, но все вероятность не нулевая. Ползите уже, печально вздохнула Нэнси. Зеленая задумчиво смотрела на беснующегося ящера, а потом перевела осуждающий взгляд на Андрея. «Шихо?» – невнятно спросил тот, жуя бутерброд. «Тебе обязательно было эту зверюгу под хвост пинать, а?» – пораженно повернулась к ним Жазиль. «Что? В смысле? Пинать?» Андрей проглотил откушенный кусок и довольно улыбнулся. «А чего им все так легко последние 2 дня шло? Нужен же был девочками какой-нибудь вызов и адреналинчик?» «А да», — закатила глаза драконица. «Адреналинчик у девочки хапнули по самые макушки. Смотри, как сердечки на биометрии колотятся. Еще бы, буревестник явно был собой доволен. И какие воспоминания. Будут еще внукам потом рассказывать, как удирали от 200-метровой взбесившейся Годзиллы, будучи всего лишь первокурсницами академии. Вряд ли у кого-то из их ровесниц будет хоть что-то подобное». «Это точно», — с сочувствием пробормотала Жазиль, глядя на экран. К месту эвакуации девочки добрались только к рассвету. Злые, грязные, уставшие и перенервничавшие. Обычно невозмутимая Мирина в этот момент хотела только поскорее сдать задание, стянуть с себя комбинезон и, помывшись, завалиться спать на часов на 20, а то и все 40. Все же, несмотря на магию поддержки, девушка была совершенно не приспособлена для столь длительных и утомительных приключений, что каждое мгновение держит в напряженном ожидании внезапного нападения. Дельфина держалась чуть получше, все же опыт у нее был, да и физически она была посильнее и выносливее, чем маленькая блондинка, но мисс Крона все равно ощущала себя выжатым лимоном. Легче всего приключение перенесла Нэнси. Юная представительница рода Айл была тренированным воином, да и текущая по ее телу и душе магия богини-воительницы давала мощное улучшение. Однако в этом путешествии она же и шла в бой первой, принимая на себя атаки монстров и, зачастую, играя роль приманки. Так что вымотать это задание смогло даже ее. «Вроде мы на месте», — неуверенно произнесла Дельфина, сверяясь с картой. «Да, точно на месте. И где наш портал? Очень надеюсь, что скоро будет», — устало ответила Нэнси, привалившись спиной к какой-то стене. «Он ведь не мог уйти в загул? Ну, от такого у нас есть эффективное решение», после недолгих раздумий, ответила Дельфина. «Если в течение получаса не будет портала, попробуй достучаться до своей покровительницы. Я так думаю, такая особа, как Антуанетта, очень быстро найдет загулявшего мужа и направит на путь истинный. Так, а ну стоять!» Раздался как раз в этот момент голос Андрея, который вышел из открывшегося портала. «Вы тут чего удумали, мелкие? Никаких звонков, Ан. Она в положении вот-вот должна родить, а вы ее нервировать собрались. Не стыдно, а?» «Нет», — гордо задрала носик Дельфина. «Надеюсь, ты там не ждал, пока мы тут начнем нервничать и паниковать из-за отсутствия портала? Просто так, из природной вредности?» «Нет, конечно. Клянусь девушкой моего покойного друга, чтоб ей в бездне икалось». «Ох», — вздохнула юная глава рода Крона. «Открывай уже портал и забудем обо всем этом до завтра». «Хех», — хмыкнула буревестник, чуть меняя настройки все еще открытой за его спиной дыры в реальности и отходя в сторону. «Прошу, леди». Дальнейшие события в памяти девушек слегка смазались из-за усталости и стресса от перехода через варп. Вроде бы они вывалились в какой-то комнате, где светящаяся гуманоидная фигура забрала у них артефакты, поблагодарив за труды, отправила уже в другой портал, на конце которого они оказались в комнате Нэнси на территории Академии Вингилла. Кое-как осознав этот факт, Трия быстро вылезла из комбинезонов и в повалку рухнула на кровать, тут же отрубаясь. Ни на что другое у них не было сил, зато пробуждение было занятным. Особенно если учесть, что ночью все нижнее белье с них куда-то подевалось, где-то хихикает карикатурным злодейским смехом одна мелкая адептка Аутте, а они в поисках тепла тесно прижались друг к дружке. Бедная Мирина от такого пробуждения отрубилась обратно. Дельфина и Нэнси были более закаленными, потому ограничились сильно покрасневшими лицами и молчаливым обещанием поймать и надрать уши одной хвостатой вредительницы. Через 2 часа троица юных ведьмочек находилась в кабинете директора академии вместе с Андреем, Шахтерошен и Жазилялой. Именно последняя и отчитывалась о истории Шермана прошедшей практики, с редкими нужными комментариями от драконицы и совершенно ненужными от буревестника. По итогу, закончила доклад Жазиль, не без огрехов, но справились они вполне достойно. «Как экзаменатор я претензий не имею». «Хорошо», — кивнула директор и перевела взгляд на троицу, сидящую на одном диванчике у стеночки. «Я так понимаю, 2 из вас собираются отправиться на острова? Планы ведь не поменялись?» «Нет, директор Шерман», — чуть улыбнулась Нэнси. Сегодня в обед отправлю предупреждение для родителей, что мы скоро прибудем и завтра отправимся. Если у администрации не будет никаких возражений, конечно же, не будет, покачала головой Астория. Если возникнут какие-то сложности, то, думаю, мисс Салая их решит. Ведь так, если они заберут с собой Андрея и Витя, то я готова взять на себя всю бумажную работу, мрачно проворчала ведьма-преподавательница. Хей, не настолько уж я невыносим, подал голос буревестник, но на него никто не обратил внимания. Вот и отлично, кивнула директор. А что собралась делать третья участница экзамена? Насколько я помню, вас, мисс Каста, подключили в последние моменты, вы так и не назвали причину своего желания досрочной сдачи годовых экзаменов. Заработок, коротко ответила блондинка, слегка нахмурив брови. Но академия же всем обеспечивает студентов, разве не так? Дельфина удивленно повернулась к своей новой подруге. Или семья, в подробности Мирина вдаваться не хотела, но и этого слова хватило для объяснения. А у меня как раз есть на примете непыльная работенка с хорошей оплатой. Радостным голосом влез в беседу Андрей. Подозрительно посмотрела на него блондинка. Сопровождение этих двух дурех во время поездки, оскалился он. Задумалась ведьмочка. Плачу тонну золотом, хмыкнул буревестник. Половина авансом. Юная ведьмочка тут же отбросила все сомнения и тревоги. Зато сомнения и тревоги начали одолевать директора. Ты нам так всю экономику обрушишь, проворчала Астория с тяжелым вздохом. Ой, от пары тонн металла у вас ничего не рухнет, махнул тот рукой. Вот если бы я влил пару миллионов тонн, вот тогда да, тогда пришел бы писец и знатно повеселился на рынке. И тем не менее, продолжила Шерман, но ее перебила зеленая. Не волнуйтесь, директор, я прослежу, чтобы он ничего такого не выкинул. Как-никак уже столько времени работаю его здравым смыслом. Угу, покивал буревестник. Начинала как шиза и совесть, а сейчас уже до статуса жены дослужилась. Того гляди и займешь место Исасайха в роли любимой правой руки. Кха. Зеленая невозмутимо схватила согнувшегося от боли Андрея за шиворот и поволокла в открывшийся портал. «Девочки, готовьтесь к путешествию», — улыбнулась она троице студенток. «Мы вернемся вечером, или утром, смотря как пойдет его наказание». Окно в варп схлопнулось, отсекая ушедшую парочку от этого мира. «Бездна упокой душу идиота», — тихо пробормотала Жазиль. «От рождения до смерти, от смерти до рождения, это лишь короткий миг между болью и болью, между муками и страданиями. Да, человеки рождаются лысыми и умирают лысыми. Если ты умер не лысым, значит ты прожил недостаточно и в следующей лысости ты должен облысеть. Проходя через ворота бездны до нового страдания, мы неизбежно движемся к концу времен. Интересно, а конец времен лысый? Не то, чтобы я видела много концов, но все виденные определенно были лысыми, так что у конца времен определенно должна быть огромная лысость. А можно ли рассматривать лысину как смерть волос, или волосы как смерть лысины? Думаю, вполне. Но тогда бритость – это убийство волос и рождение лысины. И бритая лысина со временем медленно умирает под гнетом растущих волос. Это гениально. Да, в смерти есть своя прекрасная гениальность, где бы и какую бы форму она ни принимала. Нужно будет издать дополнение к моей монографии. Небритость, бритость и лысость как частный пример вселенской энтропии. К счастью для пассажиров, трехчасовой философский диспут страуса и курицы шел на корме большого круизного лайнера, так что все нежелающие это слушать, а это 100% аудитории, могли спокойно покинуть это место и заниматься своими делами в казино, ресторане, каютах или на аналогичной площадке на носу корабля. Тут же остались только трое студенток Академии Драконица в человеческом обличии, более-менее, потому что рога, чешую и другие атрибуты она скрыть так и не сподобилась, что потягивали безалкогольные коктейли у бара, да буревестник, который эти самые коктейли смешивал. Кстати, бар им предоставил в распоряжение лично капитан корабля за слиток золота и клятвенное обещание не пускать страуса и курицу никуда за пределами этой площадки. «Хорошо, протянула зеленая, выгнув спинку и подставив лицо яркому солнцу. «Кому как», — буркнула дельфина, поправив широкую соломенную шляпку, чтобы солнечные лучи не сожгли ей кожу лица. Поддержала ее Мирина, вновь кастуя заклинание теневого зонтика. У нее кожа была еще нежнее, чем у брюнетки. Выразила свое отношение к этому Нэнси, что была одета в легкое платье с открытыми руками и декольте на грани пристойности, после чего демонстративно растянулась на плетенном шезлонге. «Дом, милый дом, надеюсь, на самих островах будет больше тени», — пробормотала коренная жительница туманных земель. «Хм-м-м», — раздался задумчивый голос Андрея, который на секунду замер и стал почесывать подбородок. «Тени, острова погружения, у вас там никаких мифов про гигантского зеленого бога с осьминогом вместо головы нету? Орльех, Ктулху, Фтагн? Нет, не слышала», — покачала головой Нэнси и поежилась. «Но звучит не очень хорошо. Давай ты не будешь это у нас искать, тут уж как получится», — развел тот руками и вновь взялся за коктейли. «Обычно не я всякую хтоническую хероборину ищу, а она сама вылезает на пути с радостно растопыренными щупальцами и щелкающими клешнями. Кстати, никто наших попутчиц не видел?» В каюте махнула ладошкой зеленая. «Селесте солнечные ванны все же противопоказаны, а у Арими морская болезнь, а я предлагал им прыгать сразу на точку назначения», — тихо посмеялся Андрей. «Так нет же, долг превыше всего и все такое. Ну, раз захотели с нами прогуляться, то пусть наслаждаются. А вон ту парочку я была бы не против отправить сразу на место». Дельфина раздраженно покосилась на все еще спорящих страуса и курицу. «Тут уже я не могу, извините, достопочтимая глава рода», — откровенно рассмеялся Андрей. «Просто если я отпущу их хоть вместе, хоть по отдельности без пригляда, то, ну, вы все примерно понимаете, что будет. Хотя за этим-то еще ладно, можно его куда-нибудь спихнуть, но тут уже я пообещал Астории забрать это чудо с территории Академии. А у Фи в сиськи», — вклинилась зеленая, — «и задница, и куриные мозги, которые нормально работают лишь в спокойной обстановке. Но тратит она эти немногочисленные моменты просветления исключительно на троллинг окружающих. И Андрею достается, чаще всего», — неожиданно поинтересовалась Мирина, которая редко когда участвовала в разговорах, ограничиваясь односложными фразами в ответ на прямые вопросы. «Не», — весело оскалился буревестник. «Поначалу, может, так и было, но потом мы слюбились, сжились и теперь едим мозги окружающим на пару. А иногда они просто едят реальность», — хихикнула зеленая, что-то вспомнив. «Как там то место называлось? Страна чудес, не напоминай», — поежился бесстрашный буревестник. «Одно из тех моих воспоминаний, что при пересмотре больше похоже на бред от тяжелых галлюциногенов. И самое смешное, что это по сути так и есть», — покивала головой чешуйка. «Только вот укурился тогда не ты, а кусок реальности. Причем настолько, что при его возвращении в адекватное состояние мозги немного прочистило даже Фиф. А можно поподробней?» — тут же заинтересовалась Дельфина. «Можно, почему нет?» — прикрыла глаза драконица. «Вам как, девочки, краткую версию или полную?» «А давайте полную», — махнула рукой мисс Скрона. «Тогда слушайте», — озорно улыбнулась зеленая и начала создавать между ними иллюзию небольшой темной комнаты, что освещал только какой-то прямоугольник, стоящий на столе. И в его свете сидел один известный всем присутствующим человек, что поглядывал на это безобразие краем глаза и неторопливо смешивал очередной коктейль. «В некотором мире, и похожим, и не похожим на ваш, жил один не самый добрый и не самый вежливый человек. Эпилог. На причал одного из островов архипелага с небольшого парома сошел неприметный человек в легкой рубашке, брюках и с саквояжем в руках. Голову ему прикрывала простая соломенная шляпа. Нынче на островах они были в моде и таскали такие абсолютно все слои общества, лишь бы к костюму такой предмет гардероба подходил. В общем, ничем не примечательный человек, про которого даже не скажешь, молодой ли он, или уже в возрасте. Ни лицо, ни волосы не выдавали такую информацию. И таких людей очень часто называют идеальными шпионами, ибо пройдешь с ним бок о бок и не обратишь внимания, не то что потом хоть как-то вспомнишь. Пройдясь по деревянному причалу и затерявшись в постоянной портовой суете, мужчина остановился в неприметном переулке и, прислонившись спиной к деревянной стене какого-то дома, неторопливо достал сигарету и с наслаждением ее раскурил. Маленькая слабость аптекаря, но даже ее этот человек умудрился поставить себе на пользу, выкуривая не обычный табак, а собственноручно сделанный состав, что выступает легким стимулятором с быстро выветривающимся запахом. Неторопливо докуривая сигарету, аптекарь наблюдал за довольно красивой девушкой, что через дорогу работала официанткой в небольшой рыбном кафе. Ну, вернее, абсолютное число возможных наблюдателей подумает, что он просто тайный или не очень воздыхатель этой девушки. Уж больно живописное у него было лицо при взгляде на ее фигурку. Однако на деле этот человек наблюдал за молодым парнем, который находился в небольшом парке с другой стороны переулка чуть за углом и скрытой многочисленной сочной растительностью еще и стоя к объекту слежки спиной. Ну что тут скажешь, аптекарь скрывал в себе немало талантов, в том числе и в пространственной магии, по крайней мере в ее сенсорной части. Объект наблюдения аптекаря имел карие глаза, кучерявые коричневые волосы и весьма статную фигуру. К тому же в его движениях проскальзывало кое-что специфичное, что выдавало в парне, если не мастера боевых искусств, то как минимум человека к этому званию приблизившегося. В данный момент он расслаблялся на лавочке в тени раскидистой пальмы и читал какую-то книжку. Аптекарь какое-то время о чем-то размышлял, но в итоге с едва заметными признаками раздражения одной затяжкой сжег оставшуюся половину своей сигареты и достал из кармана обычную монетку. Покрутив ее меж пальцев, он щелчком подкинул монетку вверх, и она исчезла, чтобы через секунду появиться в воздухе рядом с тем самым парнем и при падении распасться на серую невесомую пыль. «Чхи!» — чихнул шатен и потер нос. «Сестренка, что ли?» — вспоминает. «Кстати, сколько время? Ох, 5 минут осталось». Захлопнув книжку и сунув ту в карман, шатен рванул в сторону пристани для лайнеров, по дороге еще раз чихнув и раздраженно фыркнув. Аптекарь, проводив взглядом фигуристую официантку, печально вздохнул и закурил еще одну сигарету, после чего неспешно зашагал в сторону выхода из города. Он хотел оказаться как можно дальше от юной представительницы семьи Айла и ее призывов в момент встречи Нэнси с братом. Конечно, шанс того, что они сразу же обнаружат паразитов, очень мал, но он есть, и это главное. Аптекарь не может полагаться на удачу в своем нелегком деле. «Что думаешь?» – спросила Анхельма, потягивая чай. «Что древним нужно было искать другие механизмы регулирования состояния граней?» — мрачно ответила ей Сетис. «Отсутствие богов Терри явно пошло на пользу, но система потихоньку рушится, и вдвоем ее не удержим», — кивнула Анхельма. «Тем более, когда по миру бегает это...» «Ух!» — поежилась Сетис, глядя на проекцию одного человека, что в данный момент посредством пинка и мата учил летать некую хтонь, принявшую вид черного страуса. Страус до пирса долетел, и даже остался жив, к добру или к худу. «Чего скучаете, девочки?» — раздался за спинами двух богинь голосок их более старшей коллеги. «О, Андрейка, они уже приехали, блин, на день раньше, чем я рассчитывала. Еще же ничего не готово». «Че что не готово?» — заикаясь, повернулась в сторону Мютанхельма. «Все», — загадочно улыбнулась та, блеснув розовыми глазками. «Хе-хе-хе-ха-ха. Ха-ха, фу, перо, уху-ху-ху», — раздалось затихающее в пространстве уханье. «Ураю».